День бодрствования, затем сон, отдых для восстановления сил. Жизнь земная подобна дню бодрствующего состояния, цикл более длительный, затем смерть, сон, отдых, чтобы после него, отдохнув, проснуться в надземном, цикл большой. Циклы идут, расширяясь и удлиняясь до Маха-Манвантары включительно. Аналогия сохраняется до конца. От биения пульса атома, потом сердца, и до пульсации солнца, заканчивая явление Маха циклом. Познавание законов космических поднимает сознание в мир действительности. Сознание покидает личный мирок и входит в орбиту космопространственной жизни. Как удержаться за то, что реального бытия не имеет, как удержаться за иллюзию личного мира, когда в аспекте космическом он чудовищно ничтожен и мал? Даже с точки зрения, скажем, Венеры, личный мир среднего землянина нереален и далек от действительности. Это отрезок короткой длины в 60-80 лет, наполненный мыслями, представлениями и чувствами, ничуть не более близкими к действительности, как, положим, личный мир наших предков. Вы знаете больше, они знали меньше, но, в общем, ни вы, ни они действительности не знали. Мы реалисты-действительники, наша цель – знание. Приобретаем его для того, чтобы дать людям и ввести их в мир космической действительности. Примечание. Маха-Манвантара – период, символизирующий цикл проявления Вселенной.